сотворенные для счастья, шагнули в жизнь, и вот настал их час венчания. Там не было наряда снежной белизны, и украшением были все хвали цветы. Их встречу на земле благословил Бог сам, и слово первое любви сказал Адам. Там не было наряда снежной белизны, ей украшением были всех полей цветы. Их встречу на земле благословил Бог сам, и слово первое любви сказал Адам. Жизни шли вдвоем, за руки взявшись, и с ними третий шел, им счастье давший. Воскресным утром и в ночи пускай для вас всегда звучит счастье дарит и полетит. Воскресным утром и в ночи пустой для вас всегда звучит мелодия Эдемства тишины. Вам счастье дарит и полетит. Пойдете в путь, а в жизни может статься не так легко, но день вчерашний не вернется. Вы вспомните Эдемской тишины красу, коль грусть, тоска вдруг принесет свою слезу. И третий тот, который жизнь творил, пойдет к вам в дом и даст вам новых сил. Вы вспомните Эдемской тишины красу, коль грусть, тоска вдруг принесет свою слезу. И третий тот, который